но это обходилось очень дорого его наставнику Листару. Днем великан шагал за фургоном, а ночью у него было довольно времени для размышлений, и он не давал механику покоя. Вопросы следовали один за другим, как у трехлетнего ребенка, и им не предвиделось конца. Что такое солнце и почему оно ходит по небу? Откуда берутся реки? Почему ночью темно? Отчего дует ветер? Почему у моего папы одна нога? Как живут люди за горами? И так далее, и тому подобное. Добряк Листар из сил выбивался, стараясь по мере своих возможностей просветить любознательного Тили-Вили, и кончалось тем, что он засыпал на полуслове. С этих пор редкую ночь Листару удавалось выспаться как следует, и он старался наверстать потерянные часы днем, когда гигант оставлял его в покое. Да, хлопотливая досталась должность маленькому механику из страны мигунов сделаться наставником юного Тили-Вили.